таким, каким он был. А потому признаю без смущения, Орибо иной раз грешил плагиатом. В связи с этой деликатной темой уместно, пожалуй, привести слова Орибо о плагиатах Колриджа. Так ли необходимо было Колриджу копировать Шеллинга? Колридж Сэмюэл Тейлор, 1772-1843 годы, английский поэт-романтик, критик, философ. Шеллинг Фридрих Вильгельм, 1775-1854 годы, немецкий философ и поэт. Делал ли он это, обедняя? Отнюдь нет. Вот в чем загадка. Что до Карлоса Орибо, то никакой загадки нет. Орибо подражал, потому что его богатое дарование охватывало и искусство имитации. Осуждать его за подражание все равно, что осуждать за это драматического актера. Но подытожим историю. Из окна гостиницы в Хенераль-Пасе Орибо и Вильяфанье видят вдали сосновый бор. Это Адела, усадьба, в которую никто не входит, из которой никто не выходит вот уже целый год. После чего Орибо заявляет, что никуда не уедет, пока не побывает в этой усадьбе. Вечером он под невероятным предлогом выходит из гостиницы. Вильяфанье тоже выходит. Наутро умирает Лусия Фермерон. И запрет на вход в Аделу снимается. Орибо не желает идти на бдение, затем все же идет и передвигается по дому так, словно знает его. Потом Фермерон убивает Орибо. Мой вывод можно предугадать. Фермерон ошибся. До бдения Орибо не входил в его дом. Это был Вильяфанье. Как, вероятно, заметил читатель, в рассказе Вильяфанье есть прямые указания на неизбежность такого вывода. Участие Орибо А и Вильяфанье Б в событиях будет выглядеть следующим образом. А. Делая вид, что отправляется в дом Фермерона, Орибо исчезает во мраке ненастной патагонской ночи. Но не доходит и до леса. Он боится собак, боится их даже в компании Вильяфанье. Во время бдения Орибо мог найти комнату Фермерона, потому что предыдущей ночью Вильяфанье подробно рассказал ему о своем визите в Аделу. Это утверждение не беспочвенно. Вильяфанье в ту ночь выпил. Он сам говорит: «Орибо казался мне близким другом, достойным откровений». Мы знаем, каковы были пьяные откровения Вильяфанье. Он рассказывал грубо и обстоятельно. Эти два слова все проясняют. Откровения были обстоятельными. В ночь бдения Орибо удалось найти комнату Фермерона. Вильяфанье побывал в комнате у Лусии. Этим объясняется нерешительность Орибо перед двумя дверями на антресолях. Откровения были грубыми. Вильяфанье ощутил ужас и отвращение, слушая апокрифическую историю Орибо. Он слышал правдивую историю о себе и Лусии Фермерон. Слышал уже после смерти девушки свой же рассказ, который столь бесчестно поведал, потеряв стыд от выпитого и, вероятно, бравируя своей победой в лучших традициях мужских разговоров. Орибо появляется, терзаемый смертью Лусии. Однако рассказчик замечает, его подавленность была явной, почти театральной. В самом деле Орибо, словно хороший актер, отчетливо представлял свою роль, глубоко вживался в воплощаемый образ. И, наконец, он искажает факты и приписывает себе чужой опыт, например, оба они смотрят из окна, как Фермерон приближается к калитке. Смотрят оба, но видят один Вильяфанье, ведь у него бинокль.